Убитых было больше, но остальных он не мог видеть с этой стороны холма. Кругом не было такого защищенного пространства, через которое атакующие могли бы добраться до вершины, и Глухой знал, что пока у него есть четверо бойцов и достаточно патронов и гранат, его отсюда не снимут, разве что притащат миномет. Он не знал, может быть, они и послали в Лагранху за минометом, а может быть и нет, потому что скоро все равно прилетят самолеты. Вот уже 4 часа, как над ними прошел разведчик. «Этот холм и в самом деле похож на Шанкар», — подумал Эль Сордо. «Но мы немало их перебили, когда они с дуру полезли напрямик. Как можно было рассчитывать взять нас так? Знают, что вооружение у них новейшее, вот и решили, что больше и думать не о чем. Молодой офицер, командовавший штурмом, погиб от гранаты, которая покатилась, подскакивая и перевертываясь прямо навстречу фашистам, бежавшим, пригнув голову вверх по склону. В желтой вспышке и сером ревущем облаке дыма он видел, как офицер рухнул там, где он лежит и сейчас, точно брошенный тяжелый узел старого тряпья. И дальше этого места никто из штурмовавших не дошел. Глухой поглядел на тело, потом перевел глаза ниже, на другие тела. «Они храбрые!» «Но дураки», — подумал он. «Впрочем, теперь уже смекнули, больше не идут на приступ, ждут самолетов. А может быть, миномета? Лучше, если миномет». Он знал, что как только установят миномет, они все погибли, но миномет — это было естественно и просто. А думая о самолетах, он чувствовал себя так, как будто с него сняли одежду и даже кожу, и он сидит здесь на холме совершенно голый. «Голее уж быть нельзя», — думал он. «Освежеванный заяц по сравнению с этим защищен, как медведь. И зачем им самолеты? Гораздо проще покончить с нами при помощи миномета. Но они гордятся своими самолетами, и потому непременно дождутся их. Вот как же они гордятся своим автоматическим оружием, и потому так глупо полезли напрямик. Ну и за минометом они, наверное, тоже послали». Один из партизан выстрелил. Потом щелкнул затвором и торопливо выстрелил еще раз. «Береги патроны», — сказал Глухой. «Один сын распоследней шлюхи полез вон на тот камень», — он указал пальцем. «Ты попал в него?» — спросил Глухой, с трудом повернув голову. «Нет», — сказал тот. Выродок нырнул обратно. «Вот кто шлюха и шлюх, так это Пилар», — сказал человек, не поднимавший с земли подбородка. «Ведь знает шлюха, что нам здесь конец приходит». «Пилар ничего сделать не может», — сказал Глухой. Говоривший лежал со стороны его здорового уха, и он расслышал, не поворачивая головы. «Что она может сделать?» «Ударить на это дурачье сзади!» «Квева!» — сказал Глухой. «Они рассыпаны по всему склону. Как она может на них ударить? Их тут 1,5 сотни, может быть, и больше». «Если бы мы могли продержаться до ночи», — сказал Хоакин. «Если б Рождество да пришло на Пасху, — сказал тот, кто не поднимал подбородка с земли, — если б у твоей тетки было под юбкой кое-что иное, так она была бы не тетка, а дядя», — сказал другой партизан. «Позови свою пассионарию, Она одна может нам помочь. Я не верю про ее сына, сказал Хоакин. А если он там, значит, учится. Учится, чтобы стать летчиком или еще кем-нибудь. Просто спрятан подальше от опасности, сказал партизан. Диалектику изучает. Твоя пассионария тоже там побывала. И Листер, и Модесто, и все они. Мне динамитчик рассказывал тот, которого звали по-чудному. Пусть учатся, а потом приедут и будут помогать нам, сказал Хоакин. Пусть сейчас помогают, сказал другой партизан. Он выстрелил и сказал, опять не попал. Береги патроны и не болтай столько, а то пить захочется, сказал глухой. Тут воды достать неоткуда. На, сказал партизан и, перевернувшись на бок, снял через голову веревку, который был привязан у него на спине мех с вином, и протянул его глухому. Прополощи рот, старик. Тебя, верно, жажда мучит от раны. Дай всем понемногу, сказал глухой. Ну, тогда я начну с себя, сказал хозяин меха и длинной струей плеснул себе в рот вина, прежде чем передать мех другим. Глухой, как по-твоему, когда надо ждать самолеты? Спросил тот, который не поднимал подбородка. С минуты на минуту, сказал глухой. Им уже давно пора быть здесь. А ты думаешь, эти сукины сыны еще пойдут на приступ? Только если самолеты не прилетят. Он решил, что про миномет говорить не стоит. Успеют узнать, когда он будет здесь. Самолетов у них, слава богу, хватает. Вспомни, сколько мы вчера видели. Слишком много, сказал глухой. У него сильно болела голова, а рука онемела, и шевелить ею было нестерпимо мучительно. Поднимая здоровой рукой мех с вином, он глянул в высокое, яркое, уже по-летнему голубое небо. Ему было 52 года. И он твердо знал, что видит небо в последний раз. Он ничуть не боялся смерти, но ему было досадно, что он попался в ловушку на этом холме, пригодном только для того, чтобы здесь умереть. «Если б мы тогда пробились, — подумал он, — если б мы смогли заманить их в долину или сами прорваться на дорогу, все бы обошлось». Но этот проклятый холм. Ну что ж, надо по возможности использовать его. До сих пор мы его, кажется, неплохо использовали. Если б даже он знал, сколько раз в истории человечества людям приходилось использовать высоту для того, чтобы там умереть, это ему едва ли послужило бы утешением, потому что... В такие минуты человек не думает о том, каково приходилось другим в его положении. И женщине, вчера лишь овдовевшей, не легче от мысли, что еще у кого-то погиб любимый муж. Боишься ты смерти или нет, примириться с ней всегда трудно. Глухой примирился, но просветленности не было в его примирении, несмотря даже на 52 года, три раны и сознание, что он окружен. Мысленно он подсмеивался над собой, но он смотрел в небо и на дальние горы и глотал вино, и ему не хотелось умирать. «Если надо умереть, — думал он, — а умереть надо, — я готов умереть». Но не хочется. Умереть это слово не значило ничего. Оно не вызывало никакой картины перед глазами и не внушало страх. Но жить это значило нива, колеблющаяся под ветром на склоне холма. Жить значило ястреб в небе.